Глава 11. Амелия. Амелия внимательно изучила листок с расписанием занятий. Химия уже сегодня. Но она на нее не пойдет. У нее свои планы. Не столько на химию, сколько на мистера Мелларка. И они подождут. Хорошо, хоть во время занятий учителя не шастают по жилому корпусу, не проверяют, не отлынивает ли кто. Впрочем, может, и шастают. Только не постоянно. Выскакивают неожиданно, чтобы поймать нарушителя. С них станется. Но пока на этаже царила привычная гулкая тишина. Самое время проверить подаренную Бриджит отмычку, научиться ею пользоваться, отпирать и запирать. Амелия еще несколько секунд вслушивалась в тишину за дверью. Потом выглянула в коридор. Пусто. Для начала неплохо бы потренироваться на каком-то стороннем замке. Если сломается свой, все окажется уж слишком очевидным. А подставляться сразу в планы Амелии никак не входило, как и подставлять других. Она прошла в конец коридора. Там точно должна быть еще одна дверь, за которой обычно скрывалась вовсе не комната. Да, все верно. Табличка «Выход». Хотя наверняка дверь отпиралась только в экстренном случае, если, к примеру, пожар. Недаром же рядом с ней висел очередной план этажа, расчерченный жирными красными стрелками, указывающими направление эвакуации. Амелия оглянулась, постояла немного, в который раз прислушиваясь. Тихо, как на кладбище. Вытянула из кармана отмычку, присела, осторожно просунула загогулину в замочную скважину, хихикнула в ответ на собственные пошловатые мысли. Плохо, что приходится орудовать спиной к длинному коридору. Даже краем глаза ничего не уловишь, только если оглядываться. А об этом не вспоминается. Если бы сразу все получилось, другое дело. А тут, как и предупреждала Бриджит, требовалось приноровиться, передвигая отмычку в скважине чуть поближе или, наоборот, чуть подальше, стараясь не жать слишком сильно. По спине побежали мурашки. От осознания, что в любой момент могут застукать. Не получалось одновременно и прислушиваться, и возиться с замком. Организм выдал еще порцию эндорфинов, усиливая волнение и ощущение азарта. Амелия облизала губы. Она любила подобное состояние. Когда сосала под ложечкой, когда в груди что-то царапалось и тревожно сжималось. И прекрасно понимала людей, которые чисто из любопытства и желания острых ощущений лезли туда, куда по здравым соображениям лезть не следовало ни в коем случае. Она сама была из таких. Потому и замутила с Кеннетом, хотя без труда могла подцепить кого-нибудь из своих ровесников, одноклассников или богатеньких сыночков, папашиных знакомых. Но это было бы слишком просто и скучно. Кеннет — совсем другое дело. Он намного старше, он женат, и никто не должен был узнать об их отношениях. Ощущение запретности и неправильности происходящего пьянило куда больше всех прочих чувств. Амелия даже не могла сказать точно, что испытывала к Кеннету. Ну, он ей, конечно, нравился. Но о любви, скорее всего, и речи не шло. Да еще мысли о том, как взбесился бы папочка, узнав о романе с его деловым партнером, подливали масло в огонь отношений. Вот и сейчас, когда Амелия возилась с отмычкой, рискуя быть пойманной в любой момент, ощущения возникали похожие, хоть и не столь сильные. Она перевела дыхание, замерла на миг, оглянулась, а потом опять наклонилась к замку, и он, как нарочно дожидался, щелкнул. Отмычка легко провернулась. Амелия надавила на ручку, и дверь распахнулась. Разумеется, там была лестница, никакой тайной комнаты. Но пролеты не только уходили вниз. Один поднимался и заканчивался еще одной дверью, наверняка запертой и наверняка ведущей на чердак. И почти тоже наверняка этим чердаком пользовались как местом тайных свиданий. Где еще встречаться влюбленным в этом монастыре? Если шаг вправо, шаг влево строго регламентированы, вряд ли тут прямо все блюдут невинность и целибат. Ладно, по лестнице Амелия пока не полезет, как-нибудь в другой раз. А теперь надо попробовать запереть и отпереть собственную комнату. Главное выяснено. Отмычка действительно работает. Урок пропущен не зря, вдвойне не зря. Но второй выгодой Амелия воспользуется чуть позже. После обеденного перерыва она нарочно болталась возле кабинета химии. Прохаживалась туда-сюда, пока не попалась на глаза мистеру Мелларку. Он отреагировал так, как и предполагалось. «Мисс Грин, можно вас на несколько слов?» Такой прям официальный и невозмутимый. Им пришлось зайти в кабинет химии, потому что по коридору уже валила шумная толпа, заглушая все звуки беспрерывной болтовнёй. То есть опять всё шло по плану. Гейл подошёл к учительской кафедре подальше от дверей, потому что гул из коридора легко проникал в класс. Развернулся к Амелии. Та остановилась чересчур близко, но отступать не стала, да и мистер Мелларк не думал отодвигаться. «Мисс Грин, почему вас не было на уроке?» «На уроке?» Амелия хлопнула ресницами, изобразив искреннее недоумение. «На химии? Разве у меня в расписании есть химия? Ой, правда?» Она типа совсем растерялась и принялась теребить пуговицу на блузке, самую верхнюю из застёгнутых. «Есть», — подтвердил мистер Мелларк. «Пожалуйста, впредь будьте внимательней и больше не пропускайте уроки. Ни у меня, ни у других преподавателей». «Конечно», — воодушевлённо подтвердила Амелия и кивнула, по-прежнему не оставляя в покое пуговицу. «Извините. Я просто не заметила. Но больше такое не повторится. Я обязательно буду ходить на все уроки. На химию особенно». Пуговка выскользнула из петли, а потом и следующая, и ещё одна. Края блузки разошлись в стороны. «Что вы делаете, мисс Грин?» «Здесь слишком жарко», — пробормотала Амелия. — «Особенно рядом с вами». Подалась вперёд, но наткнулась на взгляд. Он был такой... такой, какой она никак не ожидала увидеть. Абсолютно безучастный. Мистер Мелларк невозмутимо взирал на её грудь и не испытывал никаких чувств. По крайней мере, не те, на которые Амелия рассчитывала. Любой другой сразу пустил бы слюни. Мало того, что у неё там и без дополнительных ухищрений всё на высшем уровне, она сегодня ещё и пушап надела. И что? Всё зря? Мистер Мелларк взирал на неё с таким выражением на лице, будто рассматривал манекен в витрине магазина. Да что за хрень? Ещё никто не относился к Амелии с таким безразличием. Ну ладно, не повёлся, но мог бы возмутиться, заставить застегнуться, пригрозить, ну хоть как-то отреагировать, только не стоять со скучающим видом. Амелия прищурилась, уставилась прямо в глаза мистеру Мелларку. Понимаю, вас больше мальчики интересуют. Гейл молчал, просто молчал и выглядел по-прежнему невозмутимым. И это выводило Амелию из себя. «А директор в курсе ваших предпочтений? А попечительский совет?» Она ухмыльнулась, смерила мистера Мелларка с головы до ног презрительным насмешливым взглядом. «У нас, конечно, толерантность и всё такое, но не думаю, что все эти богатенькие папашки и мамашки спокойно отнесутся к присутствию в школе учителя педика». «Вы можете идти», — не повышая голоса, произнёс мистер Мелларк. «Ну да, конечно», — воскликнула Амелия, кипя от негодования, направилась к дверям и вывалилась в коридор прямо в расстёгнутой блузке. «Чё вылупился?» — проорала в лицо остолбеневшему при виде неё парню. «Слюни подбери, недоумок!» Ещё бы и врезала, если бы тот торопливо не отшатнулся в сторону. На следующую химию она явилась, как ни в чём не бывало. Вошла в кабинет, беззаботно улыбаясь, огляделась. Почти все места были уже заняты, но ей без разницы, с кем и где сидеть. Потому она и выбрала ближайший свободный стул. На соседнем сидел парень. Амелия первый раз его видела. Раньше то ли не попадался, то ли она просто не обращала внимания. Волосы короткие, темные, а глазки синие. Но вот кроме глазок ничего особенного. Разве что выражение на физиономии не слишком приветливое. Но ей пофиг. Амелия плюхнулась на сиденье, еще и произнесла: «Привет». Парень не ответил, только глянул чуть из-под лобья. Кто бы другой с более нежной душевной организацией после подобного взгляда, может, и подскочил бы, и убежал подальше. Столько в нем было ласки и теплоты. Но только не Амелия. Она еще и спросила: «У тебя как с химией?»